календаре июль месяц, середина лета. Это самое время называют люди русалочьей недели. По народному поверью, в эту пору светлыми летними ночами выходят на лесные поляны да на речные берега сказочные существа – девушки-русалки. На полянах хороводы водят, в речной воде плещутся, на берегу волосы свои зеленые гребешками расчесывают. С виду они безобидные да веселые, но, говорят, человеку лучше не попадаться им на глаза. Завлекут, заманят, заколдуют, и пропал человек. А как пройдут русалычи недели, превратятся русалки в облака и растают в небе. Про этих самых русалок у бабушки Агафьи тоже истории есть. Русалкин гребешок. Было это давно, я еще девчонкой была. Как-то в середине лета, на самые русалочьи недели, собрались наши гребушинские парни на дальние покосы, за березовую рощу, траву, значит, косить. Приехали, лошадей привязали, стали балаган делать, чтобы от солнца, от дождя, да от комаров прятаться. Натыкали кольев, переплели их ветками, вот тебе и стенки. А сверху сучьев наложили домиком, застелили ветками, вот тебе и крыша. Вход полотном завесили, вот и готов балаган. Внутри землю соломой застелили, что с собой привезли. На солому ватники бросили, вот и постель готова. Присели отдохнуть. Один и говорит: «Эх, братцы, все-то у нас есть. И крыша над головой, и постель мягкая, и травы вон сколько. А вот хлебушка маловато». Да уж, что верно, то верно. Времена-то были голодные. Муки в колхозе чуть не по горсточке давали. Никто в волю не едал. Бывало, и голодали. Ну, стали ребят косить. Рано-рано утром поднимутся, пока роса на траве не высохла. Коси коса, пока роса, так говорят. И давай косами махать, траву валить. День косят, второй, а на третий переполошились. «Братцы, беда! Кто-то у нас хлеб ворует, верно? И я приметил. Ух, подлая душа! Чтоб ему подавиться нашим хлебом! Да кто же это? Тут у людей-то поблизости нет. Ну ладно, гадать не будем, а покараулить надо. Слышь, Ванек, сторожем будешь? А чего же нет? Посторожу. Ну вот и добре. Ты, Вань, ежели вора схватишь, кричи громче, мы прибежим, всю душу из него вытряхнем». Из всех косцов Ванек Семенов был самый младшенький. Вот утром ушли старшие косить, а Ваня сторожить остался. Сидит в балагане, скучает, палочку ножичком стругает. Вдруг слышит шорох, будто крадется кто-то. «Вот он, ворюга проклятый! Ну, держись!» Прижался Ваня к земле, ватником старым прикрылся и лежит, в щелку подглядывает. Мелькнула чья-то тень на свету, зашуршала трава. Чует Ваня, кто-то у входа стоит, лежит и думает: «А вдруг там мужик с бородой? Как навалится, и пикнуть не успеешь». Тут шевельнулась занавеска. Замерло у Вани сердце. Откинулся полог, а на пороге вместо мужика девчонка стоит, тоненькая, глаза большие, а волосы густые, длинные. Занавес откинула и смотрит. увидела хлеба краюху, а войти боится. От входа до того места, где хлеб лежит, шагов 5. И как бы девчонке дотянуться? И привиделось тут Ване, что рука у девчонки вытянулась, длинная стала предлинная, хватя на хлеб, и назад попятилась. Не серчай, Ваня, хлебушка хочется. Тряхнула девчонка волосами, а они так и полыхнули вдруг, то ли зеленым цветом, то ли голубым. Опомнился Ваня, прыгнул ко входу, из балагана выглянул, а вокруг никого, одни березки шелестят. Фу ты, чтоб тебя черти взяли! Провалилась она, что ли? Что ж теперь делать? Вернулись старшие с покоса, спрашивают, где хлеб? Ваня и рассказал все, как было, а парни его на смех подняли. Эх, Ванек, это ж надо, девчонки испугался. Это ты нас совсем без хлеба оставишь. Ты гляди, если завтра опять хлеб проворонишь, другого сторожа поставим. А в деревне девкам расскажем, кто у нас самый пугливый. Ну, посмеялись еще, народ молодой, веселый. Хлеба с солью пожевали, водой из лесного родника запили, да спать завалились. Устали за день-то. А был среди них паренек один, Никитка. Бабка у него знахаркой была и про всякие чудеса много чего знала.